Мы спустились по широкой лестнице, ведущей в главный зал подземелья. То, что открылось моим глазам, превзошло все ожидания. Калькаттир действительно превратил обычные подземные туннели в произведение искусства. Высокие сводчатые потолки поддерживались колоннами, каждая из которых была уникальной скульптурой. Одни изображали переплетающихся драконов, другие – стилизованные деревья с ветвями, расходящимися к потолку. Третьи походили на застывшие водопады из камня. «Впечатляет», – признал я, останавливаясь возле особенно сложной композиции, где каменные волны, казалось, вот-вот обрушатся на пол. «Это еще что», – гордо сказал Джин. «Основную красоту вы еще не видели. Освещение действительно было потрясающим. Помимо светящихся сталактитов и сталагмитов, которые мы решили сохранить, Шань добавил тонкие световые линии, проходящие по стенам, а в некоторых нишах я заметил знакомые переливы. Это же растения из города Сирен. Узнал я морские светильники. Именно, улыбнулся архитектор. Их представители оказались весьма сговорчивыми в вопросах торговли, особенно когда узнали, что покупатель – клан Рихтер. Но настоящее чудо началось, когда Росинка продемонстрировала водную систему безопасности. «Смотрите!» – воскликнула она и щелкнула пальцами. В одном из боковых коридоров послышался шум воды, и через несколько секунд туннель полностью затопило. Вода поднялась до самого потолка, образовав сплошную преграду. «Время затопления – 43 секунды», – с гордостью доложила Росси. «А слить воду мы можем за 28 секунд. А что с химическими добавками?» – поинтересовался я. Водный элементаль хитро улыбнулась. «А вот это самое интересное. Покажи им, Шань». Архитектор подошел к одной из стен и нажал несколько едва заметных кнопок. В воде появились разноцветные завихрения. «Кислота», — пояснил он, указывая на зеленые потоки. «Яд замедленного действия», — добавил, показывая на фиолетовые. «А это», — он замялся, — «а это мое собственное изобретение», — перебила его Росинка. «Вода, которая лишает магов способности использовать заклинания. Правда, пока действует только на магов воды, но я работаю над универсальной версией». Калькаттир покачал головой. «И еще она называет меня эфироцентристом. Сама при этом превращает воду в настоящий магический кошмар». «Это не кошмар, а необходимость», — возразила ему Росси. «Нас могут атаковать враги, и я должна защищать замок». Я был впечатлен. Система безопасности действительно получилась внушительной. И я даже не знал, что Росси способна блокировать магические способности одаренных. Пусть это и касалось только магов воды. Все равно такие возможности открывали под собой огромные перспективы. Я задал ей еще пару вопросов на эту тему, и также выяснил, что в последнее время она здорово спрогрессировала. И раньше для нее такая магия была абсолютно невозможна. Но теперь другое дело. Я хмыкнул, надеясь, что дело не в артефактах, на которые она подсела. Но Калькаттир заверил меня, что следит за девчонкой. Да, прям так и сказал. Вообще я заметил, что их отношения несколько изменились. Они по-прежнему соперничали и не упускали случая поддеть друг друга, но, казалось, что Джин, как высший дух, принял решение взять Росинку под своего рода опеку. А она вроде бы была и не так уж против. «А как насчет горячего источника?» – спросил я. Лицо Росинки просветлело. «О, это моя самая любимая часть. Пойдемте, покажу». Мы прошли через несколько залов, мимо складских помещений и того, что явно должно было стать оружейными. Наконец добрались до большого зала с природным горячим источником. То, что я увидел, заставило меня на мгновение забыть обо всем остальном. Росинка превратила простой источник в настоящий спа-комплекс. Горячая вода каскадами стекала по специально обработанным каменным уступам, образуя несколько бассейнов разной температуры. Пар поднимался от поверхности, создавая мистическую атмосферу, которую дополняло мягкое освещение морских растений. «Ольга, Октавия и другие наши девушки будут в восторге. Здесь можно расслабиться после долгого дня», – мечтательно сказала Росси. «А еще я добавила в воду несколько полезных минералов. Теперь она обладает целебными свойствами». «Ты превратила оборонительное сооружение в курорт», – проворчал Калькаттир, но в его голосе не было настоящего недовольства. «А что плохого в том, чтобы совмещать приятное с полезным?» — возразила водный элементаль. «К тому же, этот зал можно мгновенно превратить в ловушку. Стоит мне захотеть, и температура воды поднимется до смертельной отметки. Надеюсь, с предупреждением для союзников», — пошутил я. «Конечно», — засмеялась Росси. «Я же не монстр. Следующая часть экскурсии была посвящена техническим помещениям. Калькатир с энтузиазмом показывал мне систему вентиляции, запасные выходы и механизмы, контролирующие водные шлюзы. «Всем можно управлять отсюда», — объяснил он, указывая на сложную панель с рычагами и кристаллами. «Или магически, если знать правильные команды. А если система выйдет из строя, предусмотрено ручное управление», — ответил Шань. «Плюс несколько дублирующих механизмов. Мы с Джином очень тщательно продумали все детали. Наконец мы поднялись на поверхность, чтобы осмотреть наземную часть замка. И здесь меня ждал не менее приятный сюрприз. Замок был полностью готов, высокие башни устремлялись к небу, соединенные элегантными переходами и галереями. В центре величественно возвышалась главная башня, которая находилась прямо на пересечении всех природных магических линий. Как я и хотел, замеры, которые мы сделали с Октавией, не пропали зря. Но больше всего поражало обилие фонтанов. Они были повсюду, во внутренних дворах, в холлах, даже в некоторых жилых покоях. Вода весело журчала, создавая приятную атмосферу и прохладу. «Красиво», — признал я, — «но не слишком ли в этом замке много воды? Мы все-таки не Салазары и не Сирены». Росси лукаво улыбнулась. «А вы попробуйте нажать на вон ту русалку», — она указала на изящную скульптуру, украшающую один из фонтанов. Я последовал ее совету, и фонтан бесшумно отъехал в сторону, открывая скрытый проход. «Потайные двери», — уточнил я. «Почти в каждом фонтане», — гордо подтвердил Калькатир. «Весь замок пронизан сетью скрытых коридоров. Можно скрытно перемещаться практически в любую его точку, или незаметно покинуть замок в случае осады», — добавил Шань. «Несколько проходов ведут далеко за пределы стен, но там, разумеется, есть свои нюансы. Никто не сумеет воспользоваться этим для нападения извне». «Действительно впечатляет», — похвалил я команду, внимательно разглядывая все вокруг. Мы продолжили осмотр внутренних помещений замка, и тут я обратил внимание на еще одну особенность. В каждой комнате росли гелиоветрумы. Их витражные лепестки переливались всеми цветами радуги, создавая фантастическую игру света. Это была необходимость, призванная защитить нас от сюрпризов со стороны теней или даже Регины. Кто знает, на что она теперь способна. Теперь, когда мы знали, что очаги – это еще и телепорты, приходилось еще тщательнее относиться к мерам противодействия. И это было еще одной причиной, по которой я собирался держать Октавию поблизости, как и всех остальных важных членов моего клана. Я не собирался позволять врагам врываться в собственные владения и давать им шанс скрытно подобраться к кому-либо для убийства или похищения. Так что, пока мы не найдем решение получше, придется массово выращивать цветы хотя бы на территории резиденции клана Рихтер и других важных городских объектах. Однако, я не удержался от комментария. Никогда не думал, что мой замок будет похож на оранжерею, пошутил я, любуясь особенно пышным кустом в одной из гостиных. Росинка рассмеялась. А мы с Роуз и Дейзи уже обсуждали эту тему. При необходимости и при поддержке моей магии, мы можем превратить замок хоть в настоящие джунгли. Представляете, лианы по стенам, цветущие деревья в каждом зале. Нет-нет, поспешно прервал я ее, ужаснувшись такой перспективе. Благодарю за предложение, но от джунглей в спальне я категорически отказываюсь. Жаль, вздохнула она, а ведь было бы так красиво. Текущего количества растительности более чем достаточно, твердо сказал я. Оставим джунгли для садов. Спасибо, проворчал Калькатир, а то я уже представил, как буду выкорчевывать корни из моих каменных колонн. О, кстати о колоннах, воскликнула Росси. А вы видели, что мы сделали с фонтаном в тронном зале? Мы направились в главный зал, над красотой которого действительно постарались на славу. Это место вызвало бы зависть у любого, даже самого искушенного князя. Катарина так точно умирал бы от зависти, если бы не умерла от других причин. Главным образом от высокомерия, наглости и глупости. В центре зала возвышался величественный фонтан, где вода каскадами стекала с искусно вырезанных каменных фигур. Но самое впечатляющее, колонны Калькатира органично переплетались с водными потоками Росси, создавая единую композицию. «Это совместная работа», — пояснил Джин с нескрываемой гордостью. «Росинка предложила, а я воплотил в камне. И теперь здесь можно устраивать настоящее представление», — добавила водный элементаль. «Смотрите». Она взмахнула рукой, и вода в фонтане поднялась высоко вверх, образуя причудливые фигуры, которые танцевали между каменными колоннами. А еще отсюда открывается проход в самый главный потайной коридор, шепнула она заговорщицки, ведущий прямо к вашим личным покоям. Осмотрев весь замок, мы вернулись к главному входу. Росинка подскочила ко мне, чуть ли не подпрыгивая от избытка эмоций. «Тебе понравилось? Особенно подземная часть?» «Очень понравилось», — честно ответил я. «Вы проделали отличную работу. Все вы. Еще бы!» — воскликнула она. «Мы же строили дом для клана Рихтер. Это очень ответственно, а к тому же очень весело». Калькатир кашлянул. «К тому же, Игнат нас не оставлял в покое ни на минуту. Все время подгонял, требовал ускорить темпы, придумывал новые задачи. Где он, кстати?» — спросил я, только сейчас заметив отсутствие нашего неугомонного прораба. «Занят новым жилым кварталом на востоке города», — ответил Шань. «Там какие-то проблемы с подводом коммуникаций. Обещал вернуться к вечеру. Передайте ему мою благодарность», — сказал я. «И вам всем, отличная работа. Я очень доволен результатом». «Это еще не все», — воскликнула Росси. «Скоро у нас будет самый красивый и безопасный замок в мире». Я не мог с ней не согласиться. То, что они создали здесь, действительно было впечатляющим. И что самое главное, функциональным. Теперь у клана Рихтер была настоящая крепость, способная защитить нас от любых угроз. А учитывая те задачи, которые нам предстояло решать в ближайшем будущем, такая защита была просто необходима. Глава 5. Опять возмущенно воскликнула Кристина Бергман, получив по электронной почте новый отчет касательно строительства Северной дороги. На строгом лице этой статной красивой блондинки читалось выражение почти детской обиды. «Почему? За что мне эти проблемы?» — словно вопрошала она. Девушка захлопнула крышку своего ноутбука так, что через секунду об этом почти пожалела. «Но даже если придется его чинить, это лишь мелкая неприятность, которая не сделает ее настроение хуже, чем сейчас». Кристина вскочила из-за стола в своем кабинете и начала наворачивать круги по всей комнате, раздумывая, как же ей поступить. За этим занятием и застал ее Герхард, глава службы безопасности их клана. Он, глядя на то, как она не находит себе места, сразу догадался, в чем дело. «Опять?» – спросил он тем же тоном, что и недавно она. «Да, опять. И я уже не знаю, что делать. Может быть, отменим все, пока потери не столь высоки?» «Что за глупости?» – возмутился Герхард. «Не накручивай себя сильнее, чем следует. Но это ведь была наша инициатива, так что вроде как мы во всем и виноваты». Герхард подошел ближе и похлопал ее по плечу. «Ты сама знаешь, что это не так, с нашей подачи или нет, а необходимость прокладывать дорогу на север назревала уже давно. А эти исчезновения они могли начаться и при строительстве шоссе на Коста-Сирену. Но не начались», – все еще расстраивалась Кристина. «И это отлично», – подбодрил ее Герхард. «Хотя бы с грузоперевозками на юг у нас никаких проблем нет. А пока давай-ка сядем обмозгуем, как поступить сейчас. Стоило убрать один очаг и проложить наземную транспортную артерию до Коста-Сирены, как весь бизнес в Рихтерберге серьезно оживился. И очень быстро стало ясно, что одной дороги недостаточно. Если во время блокады люди еще как-то привыкли довольствоваться малым, то стоило только ослабить уровень изоляции и приоткрыть двери, как в маленький проем хлынуло целое цунами желающих. Причем в обе стороны. Так что неудивительно, что почти сразу же среди моих помощников, занимающихся городскими делами, пошли разговоры о необходимости открыть новую дорогу. На этот раз на север, где располагался город под названием Турм. Это большой промышленный центр, с хорошо развитым железнодорожным сообщением во многие другие города, куда неудобно добираться по морю из Коста-Сирены. И особенно на открытии новой дороги настаивали бергманы, которые взяли на себя практически все вопросы поставок нашей продукции в другие города, не считая тех, где были заняты демеры. Но они больше работали с магазинами внутри самого Рихтерберга, а расширялись в основном на восток. Во всяком случае пытались. Хотя теперь, после того, как я решил проблему с Нгуином, дело явно пойдет быстрее. Соответственно, бергманы обсудили все с Линдой, Прохором и Ольгой, когда она еще не была в отъезде, и при поддержке клана занялись делом. Я, разумеется, тоже дал добро, но времени подробно во все вникать у меня не было. Все, что я знал, так это то, что северяне сами разработали план строительства, сами договаривались со всеми городскими службами и даже с мастерской Алины. А как иначе? Ведь именно правильные химеры – залог эффективной и быстрой стройки. Заодно это был хороший повод для практики наших новых некромантов. Ольга сдержала свое слово и успела наладить работу целого департамента по поиску одаренных с нужным клану даром. Все желающие чистильщики, пиявки и прочие, кто подозревал в себе зачатки дара некроманта, могли пройти все необходимые тесты, и, если все подтверждалось, то дальше уже им предлагалось собеседование. Соискателям посильнее предлагали выбрать тип по боевой стезе, то есть в городской корпус чистильщиков с перспективой повышения до гвардейца. Либо же, они могли стать укротителями химер, учась контролировать бытовых умертвий и питомцев. Необходимость в подобного рода специалистов с каждым днем росла как на дрожжах, и ни гвардейцы, ни фантомы, ни даже студенты не могли в полной мере удовлетворить этот спрос. Да и не дело это заставлять опытного гвардейца следить за тем, как какая-нибудь химерофура отвозит кирпичи на очередную стройку. И даже для студентов это было уже не отличной практикой, а растрата дара. Большинство юных рихтеров, которые обучались в академии, обладали крайне высоким магическим потенциалом. Это были маги, которые в конце концов должны стать настоящей опорой клана, специалистами высокого класса, химерологами, артефакторами и просто отличными бойцами с прочной теоретической базой и разносторонними практическими умениями. С другой стороны, в мире осталось достаточно потомков некромантов со слабым даром, которые никогда не сумеют подняться выше ранга магистра, но при этом вполне способны хорошо справляться с простыми рутинными задачами, вроде контроля над уже созданными и, так сказать, правильно настроенными химерами. А учитывая, как хорошо клан Рихтер обещал платить, то и желающих оказалось достаточно. Особенно, после того, как в столицу снова стало возможно попасть из других городов. Больше всего таких желающих нашлось среди пиявок, которым надоела их роль обслуги для других магов. Тем более, что мы во всеуслышание объявили, что неприятные последствия от поглощения скверны можно минимизировать, а то и вовсе избежать. Так что бывшие лекари потянулись к нам в том числе и за этим. Департамент никому не отказывал. Даже, если соискатели честно говорили, что хотят лишь пройти обучение, а потом вернуться в свои города и продолжить лечение других магов. Мы полагали, что наша главная задача – зацепить их, а там большинство и сами изменит свое решение. Так и получалось. Примерно 80% тех, кто приезжал исключительно ради обучения, в итоге все равно оставались в городе и нанимались к нам на работу. А те 20%, кто все-таки возвращались домой, служили рекламой для других. Для тех, кто сомневался и боялся ехать в Рихтерберг по каким-то причинам. Само обучение было достаточно кратким. Не было смысла забивать голову слабым одаренным теми знаниями, которые им никогда не пригодятся. Хотя в будущем, мы, конечно, рассматривали разные возможности и дополнительные классы в Академии Рихтеров. Но пока обучение будущих укротителей химер проходило в формате кратких курсов, даже не в клановой резиденции, а в городе, в одном из обычных университетов, где под это выделили кафедру. Обучение было организовано таким образом, что лекторы, в качестве которых выступали хорошо обученные фантомы или гвардейцы, собирали группу студентов, обучали их всем необходимым начальным навыкам, а затем выводили в чистое поле, а именно на какой-то объект, где работали химеры, а соответственно требовались укротители. Там он какое-то время контролировал ход работ, присматривал за всем и давал практические советы. И, наконец, либо возвращался к своим прямым задачам, либо набирал новую группу. Группы обычно не превышали 5-6 человек, иначе эффективность обучения падала. И вот на строительство северной дороги были тоже выделены именно такие две группы. Начинающие некроманты под руководством Льва и Киры проходили свою первую практику, управляя строительными химерами. И вот теперь передо мной стояли Кристина и Герхард Бергманы с видом побитых щенков и извинялись за то, что вынуждены обратиться ко мне за помощью, в связи с рядом инцидентов, которые никто не мог предугадать. «Значит, вы говорите, что пропало уже целых 3 сложных химеры», — уточнил я, выслушав их доклад. Кристина грустно покачала головой и упавшим голосом ответила. 4, вместе с сегодняшним случаем, убыток становится слишком большим, и поэтому мы решили, что не имеем права не ставить вас в известность». Я кивнул и задумался. Сложные химеры действительно требовали гораздо больше ресурсов и времени на их изготовление, чтобы позволять им просто так пропадать непонятно где. Так что я понимал состояние Бергманов. Они заведовали стройкой, но не могли защитить дорогостоящее имущество. Еще бы им не нервничать. Вот только в этой истории оставалось уж слишком много неясного. «И что же?» – спросил я. «Никаких следов, к сожалению», – всплеснула руками Кристина. «Зацепок нет совершенно. Новички-укротители частенько теряют контроль над химерами на какое-то время. Иногда они восстанавливают его быстро, а иногда на это требуется почти целый час. Но это не проблема с точки зрения плана стройки. Мы учитываем возможности работников и закладываем это в смету». Кристина явно увлеклась ненужными подробностями, так что Герхард положил ей руку на плечо, останавливая этот поток информации, а вместо этого кратко закончил сам. «Дело в том, что иногда в такие моменты химера находится вне поля зрения контролирующего ее некроманта, специфика работы такая, что не всегда есть возможность гарантировать прямую видимость, и вот в эти моменты химера просто раз, и исчезает». Он развел руками, демонстрируя жестами крайнюю степень недоумения. Я удивился. «Но ведь начинающие некроманты не могут находить далеко от химеры. Они же тогда в принципе не смогут ей управлять. Конечно, для вас, магов с другим даром, это может быть не очевидно. Но что говорят Кира и Лев? Разве они не присматривают за новичками?» «Присматривают», — вздохнул Герхард. «Но как и все бойцы клана, они часто срываются на вызовы по открытию очагов поблизости. К тому же, укротители и так не отходят далеко от химер. Просто местность неровная». Кристина добавила, «бывает так, что химера оказывается за холмом или в лесу, буквально в сотне шагов, а когда укротитель бежит следом за ней, там уже никого нет». «Очень интересно», – задумчиво произнес я. В голове начали выстраиваться разные теории. Кто-то перехватывает управление над химерами. Но кто? Какой-то некромант-злоумышленник. Если это кто-то неизвестный нам, то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. А если известный, то это значит, что в ряду моих союзников завелся предатель. Если же дело не в некромантах, тогда что? Химеры убегают сами? Это звучит еще невероятней. Конечно, кто-то может и просто красть наших химер для каких-то своих целей. Но зачем? И слишком уж чисто они работают, если не оставляют следов. Хотя строительных химер, да еще и без надзора укротителя, нельзя назвать опасными. Уничтожить их не так уж сложно, как бы там ни было, а в этой ситуации следовало разобраться как можно скорее. Но перед тем, как самому взяться за дело, я уточнил еще кое-что. А вы обращались за помощью, например, к Прохору? Гвардейцы не проводили собственное расследование. Обращались, с грустью призналась Кристина, но как только они приступали к патрулированию, любые исчезновения тут же прекращались. «А стоит уменьшить количество охраны, как все начинается по новой», — добавил Герхард. Я кивнул. Понятное дело, что держать гвардейцев здесь на постоянной основе сейчас было совершенно невозможно. Учитывая обстановку с очагами в городе, их помощь постоянно требовалась именно там. Подключить же к защите боевых химер здесь тоже не могли. Начинающим некромантам со слабым даром доверить такое, все равно, что выдать обезьяне гранату. Так что нет ничего удивительного в том, что проблему оказалось не так просто решить. И вот, в конце концов, она дошла и до меня. Дорога на север действительно впечатляла размахом работ. Широкая просека тянулась через холмистую местность, покрытую смешанным лесом, а по ее центру уже начинал формироваться профиль будущего шоссе. И работали здесь не только люди с обычной техникой, но и целая коллекция специализированных химер, которые выглядели как причудливая смесь животных и строительных машин. Массивная химера-экскаватор, созданная на основе костяка какого-то крупного монстра-очага, методично выгребала землю своими механическими лапами-ковшами. Рядом трудилась химера-бульдозер с широкой пластиной вместо головы, разравнивая грунт. Но самое впечатляющее зрелище представляло собой химера-асфальтоукладчик. Это создание размером с небольшой грузовик двигалось по уже подготовленному основанию дороги, и из специальных отверстий в его спине лилась горячая асфальтовая смесь, которая тут же разравнивалась встроенными в конструкцию скребками. А я в очередной раз убедился, какая же Алина умница, талантище. С каждым разом ее создания становились все лучше и лучше, а сама она все реже просила меня о консультациях, да еще и успевала обучать помощников. Я осматривался дальше. Некоторые химеры выглядели довольно мило, несмотря на свое происхождение. Особенно группа маленьких созданий, похожих на гибрид собак и мини-погрузчиков, которые весело бегали туда-сюда, перетаскивая строительные материалы. Заметив мое появление, ко мне поспешили Кира и Лев. Эту сладкую парочку я уже давно не видел, так что с удовольствием пожал им руки. «Добро пожаловать на стройку века», — бодро поприветствовал меня Лев. «Хотя стройкой ее можно назвать лишь условно», — буркнула Кира. «Учитывая, что мы тут больше времени тратим на поиски пропавших химер, чем на их использование по назначению». «Кира, ну не преувеличивай», — попытался возразить Лев. «Не преувеличиваю», — вспыхнула его жена. «А если бы ты меньше времени тратил на обучение этих хорошеньких новеньких укротительниц, глядишь и заметил бы что-то подозрительное раньше». Лев покраснел. «При чем тут? Я же просто объясняю им основы управления. Это моя работа». «Ага, особенно той рыжей из третьей группы», — ехидно заметила Кира. «Уж очень тщательно ты ей основы объясняешь, а она и не против». «Но я же, то есть», — Лев беспомощно посмотрел на меня. «Максимилиан, скажите ей, что...» Я поднял руку, останавливая эту перепалку. «Я уже и забыл, какими невыносимыми они могут быть, когда выясняют отношения, а делают они это бесконечно. И, похоже, что нет никакой надежды на то, что это когда-нибудь изменится». Однако, при всем при этом, парочка отличалась незаурядными талантами в некромантии, что с лихвой перекрывало этот недостаток. Но выслушивать их взаимные придирки еще хоть минуту я был не готов, так что подтолкнул беседу в более конструктивное русло. «Давайте лучше вы покажете мне, где именно происходили исчезновения, и расскажете подробнее, как это выглядело». Следующий час мы провели, осматривая места происшествия и выслушивая показания укротителей новичков. Картина постепенно прояснялась, но становилась только загадочнее. Химеры пропадали всегда в моменты, когда находились вне прямой видимости своих укротителей, но при этом расстояние до них не превышало 100-200 метров, иначе управление было бы невозможно. И главное, никаких следов борьбы, никаких повреждений местности, словно химеры просто растворялись в воздухе. «Понятно», — наконец сказал я, — «тогда устроим эксперимент». Я выбрал одну из химер средних размеров, создание, похожее на гибрид волка и мини-экскаватора, и взял ее под свой прямой контроль. «Что вы задумали?» — с любопытством спросила Кира. «Будем ловить воришек на живца», — коротко ответил я, направляя химеру в сторону ближайшей рощицы, где уже происходили исчезновения. «Посмотрим, клюнет ли рыбка. Если, конечно, она есть. Но отсутствие результата — тоже результат, не так ли?» Отведя химеру за небольшой холм, я какое-то время делал вид, что продолжаю строительные работы, а затем просто усадил ее на дорогу, имитируя потерю связи, и начал ждать. Теперь оставалось только набраться терпения и выяснить, кто же охотится на наших помощников. Глава 6. Полевой лагерь строителей располагался в небольшой рощице неподалеку от трассы будущего шоссе. Несколько крупных брезентовых палаток цвета хаки, походная кухня с дымящейся трубой, импровизированная стоянка для техники и химер. Все было организовано с военной точностью, как и полагается на серьезной стройке под эгидой клана Рихтер. Я устроился в одной из палаток за массивным складным столом, наслаждаясь превосходным кофе из фарфоровой чашки. Этот божественный напиток мне специально доставили из лучшей кофейни Рихтерберга, смесь зерен из южных провинций с легкими нотками шоколада и карамели. Даже в полевых условиях незачем отказывать себе в маленьких удовольствиях, особенно когда предстоит долгое ожидание. Палатка была обставлена со всеми удобствами. Походные кресла с мягкими подушками, переносной обогреватель и даже небольшой столик с картами местности и планами строительства. Через приоткрытый полог я мог наблюдать за повседневной жизнью лагеря. Рабочие сновали туда-сюда, обсуждая текущие задачи, химеры методично выполняли свои обязанности под присмотром укротителей. Химера-приманка терпеливо ждала своего часа за ближайшим холмом, примерно в полутора сотнях метров от лагеря. Я выбрал для нее идеальное место, достаточно далеко, чтобы создать у воров ощущение безопасности, но не настолько, чтобы не успеть быстро до туда добраться. Через теневого разведчика, парящего высоко в кронах деревьев, я следил за происходящим. Пока что никаких подозрительных движений, только обычные лесные звуки да далекий гул работающих на трассе механизмов. «Расскажите еще раз про детали расследования», — попросил я, когда Кира и Лев устроились напротив меня с собственными кружками дымящегося чая. «Вы говорили, что пытались использовать теневых разведчиков для патрулирования». Кира, аккуратно поправив непослушную прядь темных волос, кивнула. «Конечно, использовали. Это же первое, что приходит в голову при подобных проблемах. Расставили их по всему периметру работ, организовали круглосуточное наблюдение. И что показали результаты? Я отпил кофе, наслаждаясь его богатым вкусом. Лев почесал затылок, отчего его и без того растрепанные волосы стали выглядеть еще более хаотично. Вот тут-то и началось самое странное. Даже в момент кражи, разведчики передавали, что химеры на своих местах. Мы видели все так, словно они просто стоят без дела, пока укротитель не может вернуть над ним контроль. Картинка была абсолютно нормальной, добавила Кира, нахмурившись. Никаких признаков постороннего вмешательства. Даже когда мы специально усиливали наблюдение, увеличивали количество разведчиков. Но когда мы сами приходили проверить, продолжил Лев, разводя руками, то обнаруживали, что химеры на месте нет. Как нет и никого, кто мог бы быть в этом виноват? Я хмыкнул, медленно поворачивая чашку в руках. Все интереснее и интереснее. Значит, наши противники умеют каким-то образом обманывать теневых разведчиков. Это серьезно сужает круг подозреваемых. Обычные воры на такое не способны. Нужны либо очень специфические артефакты, либо редкий магический дар. Вы думаете, это маги? Спросил Лев, обеспокоенно глядя на меня. Все больше склоняюсь к этой мысли. Но тогда непонятно, почему они именно сейчас осторожничают. До этого момента они действовали довольно нагло. 4 химеры за неделю, это же почти открытый вызов. Кира задумалась. Может быть, потому что мы в лагере, краж ни разу не случалось, когда здесь находились мы или кто-то из гвардейцев. Я удивленно поднял бровь. Вы что, считаете, что среди нас есть шпионы? Что кто-то из рабочих или укротителей передает информацию ворам? Да нет, что вы, поспешно замотал головой Лев, едва не расплескав чай. Мы всех проверяли, когда проблема только началась. Просто наша машина стоит на самом видном месте, ее отлично видно издалека. Любой наблюдатель с биноклем может догадаться, что в лагере кто-то важный из руководства. Я проследил его взгляд и мысленно выругался. Действительно, роскошный черный внедорожник стоял прямо на въезде в лагерь, словно рекламный щит с надписью «Здесь находятся важные персоны». В лучах послеполуденного солнца его начищенные бока просто сияли, а геральдические знаки рихтеров были видны даже с большого расстояния. Я хлопнул себя ладонью по лбу, чуть не пролив остатки кофе. Если вы всегда так вели расследование, то я понимаю, почему оно не привело ни к каким результатам. Немедленно уезжайте отсюда. О моем присутствии воры вряд ли знали, я прибыл сюда без лишнего шума, но и без этого воришкам было кого опасаться. Впрочем, сильно ругать за такую халатность я сладкую парочку не стал. Фантомы слишком много времени провели в статусе отшельников, откуда им знать, в самом деле, как вести подобные дела. О присутствии гвардейцев вообще сложно скрыть. Да и они тоже привыкли быть в первую очередь воинами, а не шпионами. Поднимите побольше пыли, дополнил я свой приказ, громко обсуждайте то, что инспекция закончена, на случай, если враги где-то рядом. Конечно, я отслеживал всю территорию лагеря с помощью разведчиков, но теперь, когда выяснилось, что их можно обмануть, исключать ничего не стоит. Кира и Лев переглянулись и поспешно поднялись из-за стола, оставляя недопитые чашки. «Ждем дальнейших указаний», — уточнила Кира, уже направляясь к выходу из палатки. «Ждите. Но главное, держитесь подальше отсюда, пока я не прикажу обратное». Я слышал, как они громко обсуждают планы завтрашних работ, заводят двигатель, с треском проезжают по гравийной дорожке. Звук мотора еще долго эхом отдавался среди деревьев, прежде чем окончательно затих. Не прошло и 10 минут после отъезда машины, как я почувствовал легкое покалывание в затылке. Моя химера-приманка начала перемещаться. Причем двигалась она явно не по моей воле. Просто нить, которая нас связывала, медленно натягивалась. Любопытно, что теневой разведчик по-прежнему показывал мне абсолютно спокойную картинку. Химера мирно стояла там, где я ее оставил, изредка шевеля механическими лапами и поворачивая металлическую голову, словно я пытался вернуть над ней контроль. Я специально иногда заставлял ее двигаться, чтобы грабители решили, что начинающий укротитель просто не может справиться с задачей и заставить химеру работать дальше. Но прямая связь с ней говорила об обратном. Она определенно быстро от меня удалялась. Но при попытке взглянуть на мир ее глазами, я видел перед собой лишь какие-то помехи. Словно ТВ-канал потерял сигнал и транслирует серый шум. Не теряя времени, я выбрался из палатки и, держась в тени густых елей, направился по невидимому следу. Благодаря прямой некроманской связи с Химерой, я точно знал направление и примерное расстояние. Связь работала как внутренний компас, указывающий путь к цели. В отличие от укротителей новичков со слабым даром, я бы не потерял связь с Химерой, даже если бы она мгновенно телепортировалась на много километров от меня. С тех пор, как я восстановил часть своих сил, доступный мне радиус контроля серьезно возрос, так что у воришек не было и шанса. А в том, что это именно кража, я теперь ничуть не сомневался. Кроме того, теперь я был уверен, что дело не в другом некроманте, ведь никто не пытался перехватить у меня управление. Химеру просто увозили, однако все еще оставался открытым вопрос, где следы от шин и шум двигателя. Как бы там ни было, а я все еще не спешил преследовать врагов открыто. Вместо этого, держался леса, который типичным для этих мест, смешанным, с преобладанием хвойных пород. Высокие ели и сосны создавали полумрак даже в дневное время, а мягкий ковер из прошлогодней хвои заглушал звуки шагов. Между стволами то и дело попадались заросли папоротника и молодая поросль берез. Однако вокруг было действительно много пространства, где можно было легко проехать и протащить даже довольно крупную химеру. Но я все еще ничего необычного не видел. Лес как лес, поляны как поляны. Никаких следов от перетаскивания тяжелых предметов или проезда техники. Ни сломанных веток, ни сильно примятой травы или следов колес. Словно химера и правда испарилась в воздухе, не оставив после себя никаких материальных доказательств. Но я упорно шел по невидимому следу, ориентируясь только на ощущение от связи с украденным созданием. Связь становилась все сильнее, а значит, я приближался к цели. Периодически я останавливался, прислушиваясь к лесным звукам, но слышал только обычный скрип веток на ветру да пение птиц. Кем бы ни был мой враг, а двигался он тихо и быстро. Мне пришлось пройти примерно километр, прежде чем я реально вплотную приблизился к своей химере, которую все еще нигде не видел. Но вот, когда я подошел достаточно близко и осторожно выглянул из-за толстого ствола сосны, прямо у меня на глазах что-то словно дрогнуло в воздухе. Как будто кто-то снял с небольшого участка леса невидимое покрывало, и реальность внезапно изменилась. Там, где секунду назад была просто лесная поляна с редкими кустами, теперь я увидел двоих мужчин. Один из воров, высокий широкоплечий парень в засаленной рабочей куртке, потертых джинсах и темной шляпе, держал над головой мою многотонную химеру-экскаватор, словно это была легкая картонная коробка. Его лицо даже не выражало напряжения, он просто бежал дальше вместе со своим напарником. Тот был пониже ростом и одет в камуфляжную куртку. Он суетливо указывал ему направление, и еще через пару сотен метров я увидел, что они спешили к старому грузовику с брезентовым тентом. Вмешиваться я, разумеется, не стал, позволив им погрузить химеру в кузов. «Давай, давай, закидывай ее туда. И аккуратнее, не урони на ногу, потом не отскребешь», — нервно приговаривал при этом второй. «Да знаю я, не в первый раз чай», — возмутился первый, проталкивая химеру подальше внутрь. Закончив, они и сами запрыгнули следом за ней, а затем грузовик тронулся в сторону Турма, а я приготовился к дальнейшей погоне. Надо же взглянуть, куда именно эти отчаянные хомяки тащат мое имущество. Словно прочитав мои мысли, Ли Фэнь прокомментировала: «Лучше бурундуки, слабоумие и отвага», а затем даже напела: «Чип, чип, чип, Чип и Дейл от нас спешат, чип, чип, чип, Чип и Дейл, им пипец». Думали ловко химеру украсть, а попали в Максову пасть. «Чип, чип, чип, Чип и Дейл, чует моя душа, добром это не кончится», — пробормотал Чип, нервно поглядывая на химеру. «Четвертое уже за неделю. Рано или поздно эти некроманты все просекут, и тогда». Он в красноречивом жесте провел пальцем по шее, прямо намекая своему компаньону Дейлу, что в счастливый конец не слишком верит. Да, Ли Фэнь оказалась удивительно прозорлива насчет их имен, сама того не подозревая. По какому-то невероятному совпадению, воришек действительно звали так же, как героев популярного детского мультфильма. Грузовик подпрыгивал на ухабах лесной дороги, и Чип с трудом удерживал равновесие в тесном кузове. Рядом с ним, на всякий случай привязанная цепями, лежала украденная химера. Странное создание, похожее на гибрид волка и экскаватора. В неподвижном состоянии она выглядела почти безобидно, если не считать острых металлических ковшей и явно неестественного строения тела. Дейл, невысокий жилистый мужчина, снял камуфляжную куртку, под которой оказалась потертая гавайская рубашка, и презрительно фыркнул. «А у нас есть выбор», — Хочешь объяснить костылю, что мы больше не можем работать? Думаешь, он поймет и отпустит нас с миром?» Чип мрачно покачал головой. При упоминании их работодателя у него перед глазами всплыло неприятное лицо с шрамом через всю щеку и холодными, как у змей, глазами. «Ненавижу этих козлов», — тихо проговорил он. «Если бы не долг, тихо ты», — резко шикнул Дейл, бросив встревоженный взгляд в сторону кабины. «Водитель услышит, передаст боссу. Хочешь, чтобы у нас еще больше проблемы начались?» «Да куда уж больше», — протянул Чип, но все-таки замолчал. «Правда, по его лицу было видно, что мысли у него самые мрачные. Они оба знали, что попали в эту историю не по своей воле. Одно рискованное дельце, и вот они уже практически в рабстве у турмского криминального авторитета, который не прикончил их только из-за очень редких и крайне полезных даров. Однако, теперь они в вечном долгу». Оба прекрасно понимали, что хотя формально Костыль говорил, что они смогут уйти, когда расплатится, но долг стоял на счетчике, и только рос. Попытка побега же принесла бы им только новые беды. Даже с талантом Дейла наводить иллюзии, ничего нельзя сделать, когда на тебе артефакт-бомба с удаленным управлением. Грузовик свернул с проселочной дороги и через несколько минут остановился перед воротами большого промышленного склада. Массивное здание из серого бетона и ржавеющего металла явно видело лучшие времена, но сейчас служило вполне практичным целям. Ворота с лязгом открылись, и машина въехала во внутренний двор. Здесь уже их ждал сам Костыль, высокий мужчина с характерным шрамом через всю левую щеку и неизменной металлической тростью в руке. Свое прозвище он получил не из-за хромоты, с ногами у него было все в порядке. Просто очень любил объяснять неугодным правила жизни при помощи этого самого Костыля. «Ну что, ребятки», — проговорил он, подходя к грузовику, — «порадуйте старика хорошими новостями». Чип и Дейл выпрыгнули из кузова, стараясь не встречаться взглядом с боссом. «Есть товар», — коротко ответил Чип. «Отлично». Костыль довольно потер руки, но его улыбка больше напоминала оскал хищника. «Четвертая штука за неделю. Вы просто молодцы, работаете как часики». Он похлопал Чипа по плечу, и тот еле сдержался, чтобы не отшатнуться. В этих похвалах только дурак не расслышал бы скрытую угрозу, мол, и дальше работайте так же хорошо, иначе. «Продолжаем в том же духе», распорядился Костыль, постукивая тростью по бетону. «На разборе этих тварей мы сделаем целое состояние. Подпольные заводы по переработке скверны уже в очередь выстраиваются за столь хорошим материалом. Как же удачно, что некроманты делают их из тварей очагов», — хохотнул он. «А я говорил», — довольно ухмыльнулся Бен, легче легкого. «Как только некроманты теряют контроль над своими чудищами, те превращаются в обычную груду ресурсов». Это был высокий жилистый чистильщик, недавно нанявшийся на службу к Костылю вместе со всей своей командой. Он был из тех, кто успел вовремя убраться из северного форта, когда там появился некромант и начал наводить свои порядки. Сообразив, что ловить там больше нечего, Бен забрал своих ребят в турм, а затем и нанялся к Костылю. Оказалось, что бандитское ремесло куда выгоднее, чем зачистка очагов, да и рисков меньше. Все шло хорошо, пока чертовы некроманты не начали строить дорогу уже в турм. Бен быстро смекнул, что сытая и спокойная жизнь скоро закончится. Так почему бы не совместить приятное с полезным? Можно саботировать стройку дороги, а заодно навариваться на продаже сырья, из которого созданы химеры. Так что он сразу поделился своим планом с Костылем, и дело пошло. Чип хотел возразить, что рано или поздно их все равно найдут, но промолчал. Не стоило злить Костыля понапрасну. Однако он в своей чуйке был уверен на 100%. «Вытаскивайте товар», — приказал босс. «Мастера уже готовы приступить к работе». Чип подошел к химере, положил на нее руки и сосредоточился. Его дар заработал, и многотонное создание в его руках стало легким, словно перышко. Он без труда вновь поднял химеру и понес ко входу в склад. Но в этот момент что-то пошло не так. Химера вдруг дернулась в его руках, словно пробуждаясь от глубокого сна. Ее глаза вспыхнули зловещим зеленым светом, а металлические когти угрожающе выдвинулись. «Что за?» — не успел договорить Костыль. Чип в панике выронил химеру. Его дар тут же перестал действовать, и многотонная махина с грохотом рухнула на бетон, а в следующее мгновение она вскочила на лапы и издала оглушительный рев. Глава 7. «Какого черта?» — снова заорал Костыль, отскакивая от внезапно ожившего создания. «Вовремя». Потому что химера тряхнула массивной головой и с размаху врезалась передними лапами в ближайшую стену склада. Бетонные блоки посыпались, как песок, оставив в стене зияющую брешь. Острые костяные ковши, которые служили ей передними конечностями, зловеще поблескивали в свете ламп, готовые кромсать все на своем пути. «Чип!» — заорал костыль, размахивая тростью. «Хватай эту тварь, ты же можешь ее поднять!» Чип в ужасе замахал руками. «Да я к ней сейчас даже не подберусь, она не дастся мне в руки, я на такое не подписывался». Он отпрыгнул в сторону, когда химера развернулась в его направлении. Химера пролетела мимо него в сторону большого скопления людей. Ее массивные лапы с грохотом топтали бетонный пол, оставляя глубокие трещины. Костяные ковши когти со свистом рассекали воздух, пытаясь зацепить ускользающих противников. Дейл кубарем покатился за ящики с товарами, благо его дар иллюзий сработал как нужно. Если повезет, то враг его и не заметит. Химера на секунду потеряла его из виду, и это дало остальным драгоценное время для маневра. «Все сюда!» – заорал костыль в радиопередатчик. «Кот красный!» Некроманская тварь ожила. На склад со всех сторон начали сбегаться подчиненные. Первым вбежал огненный маг, тощий паренек с даром управления температурой. Но, увидев, что происходит на складе, на секунду опешил, пока химера продолжила крушить все подряд. «Это просто плоть!» – заорал на него цепень, грузный мужик с мощным даром физического усиления. «Попробуй ее поджарить». Сам он разогнался и со всей дури врезался плечом в бок химеры. Удар был такой силы, что даже химера покачнулась, но все-таки устояла на лапах. Зато цепень отлетел в сторону и с грохотом снес стеллаж с краденными телевизорами. «Блин, моя спина!» — простонал он из-под горы разбитой техники, а потом испуганно поймал на себе злой взгляд костыля. Похоже, тот еще надеялся выйти из этой ситуации с меньшим убытком, и массовое уничтожение телевизоров его не радовало. Химера развернулась к цепню и замахнулась ковшом. В последний момент еще один маг выскочил перед упавшим, выставив перед собой сверкающий энергетический барьер. Ковш ударил в щит с такой силой, что защитник пролетел 3 метра назад, но цепня прикрыл. «Да что это за тварь такая?» – вопил бандит со смешным прозвищем «Липучка», которая, впрочем, в полной мере отражала его способность. Он повсюду оставлял клейкие кляксы, надеясь, что химера попадет в эту ловушку и застрянет. Но сила монстра была достаточной, чтобы вовсе не замечать этих клякс. Зато в них начали попадать другие члены банды, и теперь часть проклятий и ругательств летела уже не в сторону твари, а прямо в адрес липучки. Химера в это время повернулась к уложенным друг на друга ящикам, за которыми прятались еще несколько магов, и начала к ним прорываться, разрушая все на своем пути. Картонные коробки разлетались в стороны, рассыпая содержимое. Дорогие часы, по большей части поддельные украшения, детские игрушки, все смешалось в одну кучу под тяжелыми лапами. «Мои товары!» — взвыл костыль, видя, как месяцы работы превращаются в мусор. «Мой капитал! Ненавижу!» Еще один маг попытался окутать химеру густым дымом, чтобы дезориентировать монстра. На секунду это сработало, химера замедлилась, поворачивая голову в разные стороны, но затем она просто начала крушить все подряд вслепую, что сделало ее еще опаснее и разрушительнее для кошелька костыля. «Убери туман, болван!» – заорал костыль. «Она теперь бьет наугад». Когда туман рассеялся, выяснилось, что химера умудрилась разнести половину стеллажей и проделать еще одну дыру в стене. Она гордо стояла посреди разгромленного склада, и ее зеленые глаза зловеще поблескивали. «Все, хватит этой ерунды!» – заорал костыль. «Берем ее в кольцо. Вы...» – повернулся он к компании мощных щитовиков. «Отвечайте за нашу безопасность. Цепень, хватай за лапы. Чип, ты работаешь в паре с цепнем». «Но...» – протестуя, завопил Чип. «Никаких «но». Или я сам тебя разделаю, как все закончится». План был простым, но, как ни странно, сработал. Все-таки они бы не рискнули выкрасть настоящую боевую химеру, уже многие понимали, чем это грозит, особенно после рассказов выживших чистильщиков из Северного форта. Но со строительной химерой справиться вполне возможно, даже в такой ситуации. Конечно, она сопротивлялась, но маги пришли в себя и теперь действовали слаженно. Даже липучка все-таки сумел приклеить ее лапы к полу. Химера увязла в липкой гадости и не могла быстро оторваться. «Вот теперь давай туман ей в морду!» — крикнул своему бойцу костыль. «Пусть ничего не видит». Маг кивнул, сосредоточился и окутал голову химеры плотным серым туманом. Лишенное зрения, химера перестала целенаправленно атаковать и только слепо махала ковшами. «Тащите цепи!» — скомандовал костыль. «Связываем лапы!» Подчиненные принесли толстые стальные цепи. С огромным трудом, рискуя жизнью, они обвязали задние лапы химеры. С передними было управиться сложнее. Костяные ковши продолжали опасно размахивать, но в итоге их удалось зафиксировать. Химера дергалась, скрежетала, пыталась разорвать путы, но постепенно ее сопротивление ослабло. Бандиты обрадовались и начали поздравлять друг друга, вслух размышляя о том, что это было, и почему химера затихла. Энергия у нее что ли кончилась? Фух, выдохнул костыль, вытирая пот со лба. Ну и дела, думал, трындец нам при. Он не успел договорить. В проеме разрушенной двери появилась высокая фигура. Светловолосый статный мужчина в темной зеленой одежде. Он неспешно вошел в разгромленный зал, окинул взглядом хаос и связанную химеру, а затем усмехнулся. «Благодарю вас, господа», — произнес он вежливым, но холодным тоном. «Вы так любезно проследили за моей потерявшейся химерой. Просто образцовая забота о чужом имуществе». Все мгновенно оцепенели. Костыль крепче сжал трость, но по его лицу было видно, что он все понял. «Если их нашел сам хозяин Рихтерберга, теперь», — продолжил незнакомец, делая еще один шаг вперед, «мне придется как следует вас отблагодарить». Я неспешно вошел в разгромленный зал, наслаждаясь растерянностью на лицах воров. Связанная химера спокойно застыла в путах. Она уже сделала свою работу, и теперь ее участие в этой битве было не нужно. Когда я закончил говорить, все застыли, как парализованные. Только тот самый, кого называли костылем, крепче сжал свою трость, явно прикидывая шансы на успешное сопротивление. Хотел бы я посмотреть на его расчеты. В этот же момент несколько человек попытались броситься к выходам, но меня это не слишком беспокоило. Вместо этого я шагнул в тень и оказался прямо возле Чипа, того самого парня с даром управления весом. Хотя он и не слишком стремился сражаться, я расценивал его дар как один из самых опасных среди тех, что продемонстрировали присутствующие. Что если он начнет швыряться бетонными блоками, как семечками? Я не беспокоился за свою личную безопасность, но подобное может сделать нашу вынужденную склад-арену еще более неудобной зоной для битвы, и она сильно затянется. Чип даже не успел толком испугаться. Я просто положил ладонь ему на плечо и начал вытягивать жизненную энергию. Не до смерти, конечно, он еще может оказаться полезным. Просто до глубокого обморока. Глаза Чипа закатились, и он рухнул на пол, как подкошенный. С ним определенно стоит побеседовать позже, когда он начнется. Остальные наконец осознали масштаб угрозы и кинулись в рассыпную. Костыль оказался на удивление проворным для человека с тростью. Похоже, что он носил ее исключительно для вида. И вот он уже мчался к одному из запасных выходов. Те, кто посмелее, пытались на меня напасть, например, огненный маг, но я просто создал теневой клинок и разрубил его пополам одним движением. Парень даже не понял, что произошло. Еще один мужик, которого, как я слышал, называли цепнем, видимо, тоже решил, что драться – лучший способ выбраться из передряги. Он с ревом бросился на меня, сжав кулаки, но каким бы сильным он себя ни мнил, это ему не помогло. Теневой клинок прошел сквозь его грудь, словно нож сквозь масло, прежде чем он успел меня достичь. Даже его энергетический щит не затормозил мой меч ни на минуту, видно, защита не его сильная сторона. Другие бандиты уже тоже разбегались кто куда. К некоторым из них я телепортировался и мгновенно убивал, другим повезло больше. Сегодня я не ставил своей целью прикончить всех. Костыль к этому времени тоже успел скрыться. Но загадкой оставалось другое. Где Дейл? Этот парень заинтересовал меня почти так же сильно, как и его напарник. Скорее всего, его способностью был особый дар иллюзий, который он использовал столь искусно, что это вполне можно было спутать с настоящей невидимостью. Такие таланты встречаются редко, и определенно не стоит оставлять их без внимания. Но я был уверен, что он не смог сбежать. Я специально расставил у всех выходов теневых разведчиков, но в этот раз не надеялся только лишь на их зрение. Прикосновения и даже порывы ветра, они бы заметили любой признак того, что мимо них кто-то прошел. Но среди тех, кому действительно удалось сбежать, Дейла определенно не было. Я подошел к одному из убитых, и из его плоти тут же поднялся рой мясных мух. Поистине универсальное заклинание, подходящее для использования во многих случаях. Но сегодня даже я использовал его не самым привычным способом. Мухи разлетелись по залу, методично обследуя каждый угол. Они летали как высоко, так и низко, почти касаясь пола, проверяя каждый квадратный метр. И вот, возле дальней стены, несколько мух внезапно изменили траекторию полета, словно натолкнувшись на невидимое препятствие. Бинго! Остальные мухи тут же устремились к этому месту и начали покрывать собой что-то невидимое. Постепенно проступил силуэт человека, Дейла, сжавшегося в углу и тщетно пытавшегося отмахиваться от мясных мух. «Интересная способность», — заметил я, подходя ближе. «Но, к сожалению, для тебя, сейчас она тебе не поможет. Кстати, как ты понимаешь, это не просто насекомые. Им хватит 10 секунд, чтобы оставить от тебя один скелет. Может, не будем доводить до этого?» Дейл выдержал еще пару секунд, но когда я начал формировать теневой клинок, его нервы не выдержали. Иллюзия рассеялась, обнажив бледного, трясущегося от ужаса человека. «Пожалуйста, не убивайте», — взмолился он. «Мы же не хотели. Нас заставили». «Знаю», — кивнул я. «Поэтому ты останешься жив. Пока что». Я коснулся его лба и вытянул жизненную энергию. Дейл обмяк и упал так же, как недавно его напарник. «Оба живы, оба без сознания». Оба готовы для транспортировки в Рихтерберг. Но сначала нужно закончить дела здесь. Не прошло и получаса после окончания битвы, как я услышал звук приближающихся машин. Через пролом в стене склада я увидел знакомые серые грузовики с гербом клана Рихтер и темный внедорожник службы безопасности. Первым в разгромленный зал ворвался Прохор. За ним следовали четверо гвардейцев в полном снаряжении, готовые к бою. Увидев меня спокойно стоящего среди трупов, они слегка расслабились, но оружие не убрали. «Макс!» — воскликнула Ольга, протискиваясь между гвардейцами. «Что здесь произошло?» Следом появились Кира и Лев, а затем и Аллан, который оглядывал побоище с почти профессиональным интересом. «Как видите, небольшая встреча с местными любителями присвоить чужое имущество», — ответил я, указывая на связанную химеру. «Наша пропажа найдена. Правда?» Пришлось объяснить ее похитителям правила хорошего тона. Ольга быстро подошла к двум бессознательным фигурам, лежащим у стены. «А это кто? Живые? Чип и Дейл», — сообщил я с легкой улыбкой. «Обладатели весьма интересных магических даров. Живы, просто отдыхают после тяжелого рабочего дня». «Чип и Дейл?» — переспросил Прохор, поднимая бровь. «Серьезно? У одного дар управления весом предметов, у второго — иллюзия и невидимость. Довольно редкое сочетание. Так что я решил пока повременить с их уничтожением. К тому же, когда я наблюдал за ними издалека, у меня сложилось впечатление, что они не совсем безнадежны». Кира подошла к химере и стала осматривать цепи. «Неплохо сработано», — оценила она крепость пут. «Да, весьма слаженно действовали», — согласился я. «И магов в их банде было много, так что вряд ли это обычные уличные бандиты. У этих класс явно повыше». Лев тем временем разглядывал груды краденого товара. «Да тут целый склад награбленного. А где главарь?» — спросил Прохор, разглядывая трупы. «Он сбежал», — невозмутимо ответил я. Все повернулись ко мне с удивлением. «Сбежал?» — Ольга нахмурилась. «Как это сбежал? Ты же мог его остановить». «Мог», — спокойно согласился я. «Но не стал. От тебя можно сбежать», — воскликнул Алан, у которого, от такого расклада, глаза непроизвольно полезли на лоб. «Почему?» — возмутилась внучка. «Это же главарь банды. Теперь он может предупредить других, скрыться, создать новую группу». Калинин задумчиво почесал подбородок. «Или донести своим покровителям о том, что произошло». «Именно», — кивнул я. Прохор уловил суть. Ковальский нахмурился. «Ты думаешь, у них есть покровители? Серьезные, я в этом уверен. Банда такого уровня просто не сможет спокойно работать без прикрытия и связи с другими криминальными авторитетами или даже со властными структурами. Поэтому ты отпустил главаря, поняла Ольга, чтобы он привел тебя к настоящим организаторам. Мой теневой разведчик уже следует за ним, подтвердил я. Скоро узнаем, куда ведет эта ниточка». Кира оторвалась от осмотра химеры. «А если он просто скроется, покинет город, исчезнет?» «Сомневаюсь», усмехнулся я. «Люди его типа не привыкли действовать самостоятельно. Первое, что он сделает, побежит к хозяевам за указаниями. Особенно после такого провала». Лев с сомнением покачал головой. «Рискованно». «Совсем нет», пожал я плечами. «Поймать его мы теперь успеем в любой момент. Мой теневой разведчик уже его не упустит. А пока можно и понаблюдать». Аллан обходил трупы, внимательно их рассматривая. «Знакомые лица», пробормотал он. «Словно, где-то я их уже видел. Ты и с криминальным миром Турмознаком?» — удивилась Ольга. «Да нет», — ответил Алан, — «скорее ставлю на то, что некоторые из них выходцы из Рихтерберга, когда там еще был разгул преступности. Прохор рассматривал пролом в стене, ущерб серьезный, Химера хорошо потрудилась. «Макс, он обернулся ко мне, что мы будем делать с уцелевшими товарами? Увозим?» Я кивнул. «Пока да, потом разберемся, что с этим делать. Все это имущество, явно награбленное. Наши молодчики промышляли не только воровством Химер. А что там с главарем?» Все еще немного волновалась Ольга, куда он рванул. Я улыбнулся. «Скоро узнаем, Герр Миллер», — заорал Громила, едва переводя дух. «Все пропало, на нас напали». Костыль не стучался, он просто выбил ногой тяжелую дубовую дверь кабинета и ворвался внутрь, размахивая тростью и задыхаясь от бега. Дитрих Миллер, глава вассального клана Штейгеров и неофициальный хозяин Турма, до этого момента был погружен в обычную рабочую рутину. Выглядел он как мужчина средних лет, идеально выбритый и одетый в дорогой деловой костюм. Он склонился над массивным письменным столом из черного дуба и внимательно изучал какие-то документы при свете настольной лампы. «Некроманты!» — продолжал вопить костыль, тыча тростью в воздух. «Они всех перебили, весь склад разнесли. Это война, Герр Миллер, настоящая война». На стенах кабинета висели портреты предков клана Миллер в золоченых рамах, а между ними — гербы и знамена, свидетельствующие о долгой истории и высоком статусе владельца. Камин потрескивал сухими поленьями, создавая уютную атмосферу, которую костыль разрушал своей истерикой. Он появился из ниоткуда. Захлебывался костыль. «Некроманский ублюдок, убил всех моих людей одним махом. Тома разрубил пополам. Цепня проткнул насквозь. Это резня, слышите? Настоящая резня». Костыль метался по кабинету, оставляя грязные следы на дорогом персидском ковре. Его лицо было красным от напряжения и страха, а руки дрожали так сильно, что металлическая трость звенела. Это была ловушка. Химера очнулась прямо на складе и начала все крушить, а потом появился этот некромант и... Он запнулся, тяжело дыша, и вытер пот с лица дрожащей рукой. «Нам объявили войну, Герр Миллер», — закричал он еще громче. «Теперь мы должны показать этим ублюдкам, что они не с теми связались. Нужен бескомпромиссный и жесткий ответ». Глава 8. «Закрой рот», — произнес тихо Дитрих, но в его голосе звенела сталь. «И перестань орать, как резаная свинья». Сказав это, Миллер медленно отложил документы в сторону и поднял взгляд на костыля, истерично мечущегося по кабинету. Его лицо оставалось непроницаемым, но в серых глазах отражалась холодная ярость. Костыль замер на мгновение, но тут же снова взорвался. «Как закрыть рот? Меня чуть не убил некромант. Всех моих людей перерезали. Это война, Герр Миллер. Вы же обещали защиту. Вы гарантировали, что нас прикроют». Дитрих встал из-за стола, и его внушительная фигура показалась еще более угрожающей в свете настольной лампы. «Я гарантировал тебе защиту от городского правосудия, идиот», — процедил он сквозь зубы, — «от местных констеблей и судей, а ты притащил мне на голову целого великого князя.